18. Чет уходит, и я жду минут 5, чтобы вернуться к чтению. Считаю секунды. Не потому, что боюсь, что он вернется и застукает меня. Я пытаюсь успокоиться после того, что узнала про Тео. Чет велел не ругать себя, но я просто не могу остановиться. Тео провел полгода в реабилитационной клинике. Наверное, в то же время, когда я лежала в психиатрической. Первый год после лагеря мы провели почти одинаково. Только демоны нас мучили разные. Мой выглядел как Вивиан. Демон Тео принял мое обличье. Я понимаю, что ничего не исправлю. Сроки вышли 15 лет назад. Но я могу, наконец, закрыть эту тему и избежать дальнейших страданий, если узнаю, что случилось с Вивиан, Натали и Эллисон. И ему не придется жить дальше в тени подозрений. Тео будет свободен. А вместе с ним освобожусь и я. 5 минут истекают. Я достаю дневник Вивиан из-под подушки. Листаю до того места, где остановилась, и погружаюсь в чтение. 29 июня. Оказывается, я была права. Лотти все рассказала Эф. Та отвела меня в сторону после обеда и просто начала орать, как больная. Она угрожала позвонить сенатору. Да ему похрен. Еще она сказала, что мне нужно уважать чужие границы. Я хотела сказать ей, чтобы она засунула их в свою пыльную манду, но не стала, потому что мне нужно быть умницей. Я не могу раскачивать лодку. Ее просто нужно к хренам опрокинуть. Так вот, краткое содержание. Плохие новости. Она что-то подозревает. Хорошие новости. Я близка к тому, чтобы раскрыть ее темный грязный секрет. 1 июля. Подумываю рассказать Эмме. Кто-то должен обо всем знать, если со мной что-то случится. 2 июля. Ну, полный отстой. Я решила не говорить Эмму всю правду. Так безопаснее. Вместо этого я отвела ее к моему тайнику, чтобы намекнуть. Да-да, к шкатулке. Той самой, с которой началось расследование прошлым летом. Я думала, что это разбудит интерес Эммы. На случай, если дурацкий шар с восьмеркой наврал, и меня выпрут из лагеря. Она сможет окончить мое дело, если захочет. Я была права, она заинтересовалась. Я видела, как заблестели ее глаза, когда она открыла шкатулку. Но потом случилась фигня. Я показала ей, что умею плавать. Я думала, ей стоит знать. По нескольким причинам. Во-первых, если мое тело, не дай бог, прибьет к берегу, она скажет полиции, что я отлично плавала. Во-вторых, ей нужно научиться не доверять всему, что ей говорят. 2 правды и 1 ложь — не просто игра. Большинство так и живет. В-третьих, мне придется разбить ей сердце. Можно начать с трещинки. И теперь она сердится. Вот прям сердится. Остаток дня она со мной не говорила, и мне было ужасно больно. Я так много хочу ей показать. Я хочу рассказать ей, что жизнь сложная, что всегда нужно бить первым. Я знаю, что ей больно. Я знаю, что она думает, будто только ее родители не замечают своего ребенка. Но ее пока что не оставляли одну в Нью-Йорке, пока сенатор и госпожа сенатор укатили в Вашингтон сразу после смерти сестры. Вот это я называю одиночеством. По поводу лжеутопления. Мне пришлось это сделать. Надеюсь, Эм будет дуться только до утра. Завтра я подарю ей цветы, и она снова меня полюбит. 3 июля. Забавные факты. В 19 веке женщин могли отправить в дурдом по следующим причинам. Истерия, самовлюбленность, аморальное поведение, нимфомания, ревность, дурная компания, мастурбация, чтение книг. Удар копытом в голову. Если опустить удар копытом в голову, все мои знакомые давно загремели бы в дурдом. И именно этого хотели мужчины. Именно так они сдерживали женщин. Не нравится то, что они говорят? Объявите их безумными и отправьте в дурдом. Отказываются удовлетворять мужа? В психушку. Очень хотят трахать мужа? В психушку. Блин, это ужас. И не думай, дневник, будто что-то сильно поменялось. Сенатор собирался меня сдать после смерти Кэт. Как будто плохо, что я по ней горюю. Как будто страдание — это душевная болезнь. В общем, вот это я узнала сегодня. Все женщины сумасшедшие. Если еще и скрывать не умеют, все, конец. 150-97758, Уэст, 164. Дополнение. Жесть. Я забыла, что оставила тебя, дорогой дневник. Вернулась с посиделок у костра, а Натали и Эллисон тебя читают. Это меня не удивляет. Они хотели в тебя заглянуть всю неделю, а теперь заглянули. Да еще как. Слава богу, я не написала, что у Натали жирные бедра, как у рестлера, а Эллисон бледная, как альбинос. Было бы ужасно, если бы они про себя прочитали, да? Хочу оставить тебя открытым на этой странице, чтобы они все-таки прочитали, но приняли решение тебя спрятать. Детка, здесь стало опасно. Чем меньше они знают, тем лучше. Дополнение номер 2. Добро пожаловать в новый дом-дневничок. Надеюсь, ты здесь не сгниешь. Нарисую карту, чтобы не забыть, где ты. 4 июля. Не могу много писать. И так гребла сюда полутра. Эф, наверное, заметила, что меня нет. У нее повсюду шпионы. Она точно сказала Кейси проверять меня по нескольку раз. Но это не важно. Я нашла. Я нашла этот кусочек пазла, о котором все говорят. Он расставил все по местам. Я понимаю. Я знаю правду. Осталось ее рассказать. Но все не так просто. Прочитав тебя, дорогой дневник, Натали и Эллисон решили присоединиться. И я хочу им все рассказать. Я не проверну это без их помощи. Я думала, что смогу, но это не вариант. Да, знаю, я могу про все забыть и провести лето, год и остаток долбанной жизни так, словно ничего не случилось. Нормальный человек так бы и поступил. Но вот в чем дело. Есть зло столь ужасное, что преступника нужно привлечь к ответу. Пусть это будет справедливость, месть, что угодно, мне наплевать. Мне не наплевать на зло. Его нельзя игнорировать. Его нужно исправить. И я буду той крутой тёлкой, что это сделает. Мне страшно.